где поставить теплицу? Вы все-таки решили, что теплица нужна. Теперь думайте, куда ее поставить так, чтобы она глаза не мозолила, была скрыта со всех сторон и не портила вид. Я права? Думаю, что права, потому что уже более 10 лет наблюдаю за тем, как даже дорогие теплицы устанавливают в абсолютно неподходящих местах. Мне всегда очень жаль в таких случаях хозяина, который потратил деньги в надежде на урожай, а в итоге получил просто крытое помещение, которое хорошо использовать для разведения кур, но не помидоров. Весной этого года я была немного шокирована похожей ситуацией. Я живу на 3-м этаже многоквартирного дома, и у нас под окнами есть частный дом с участком, который мы видим как на ладони. Одним чудесным весенним утром я заметила, что на этом участке начали собирать обычную теплицу 3 на 4 метра из поликарбоната. Процесс сборки шел быстро, и все это время теплица находилась в почти идеальном месте, но в неправильной ориентации относительно сторон света. Затем ее перенесли в самый дальний угол участка, подальше от жилого дома. Она явно с усилием была задвинута вплотную между сплошным деревянным забором и сараем. Я подумала, что ее туда поставили на время, чтобы ветром не сдуло, а потом перенесут обратно, закрепят и правильно сориентируют. Но нет, теплица продолжала торчать в самом неудобном положении на задворках еще несколько дней. Через пару дней, проходя мимо их участка с другой стороны забора, я ужаснулась. В теплице уже росли помидоры. Сказать, что я испытала шок, это ничего не сказать. Так и хочется спросить, зачем вам теплица, если вы ее так стесняетесь? Разве там все растет само по себе, только потому, что вы за это сооружение заплатили? Единственное преимущество теплицы – повышение температуры воздуха относительно открытого грунта. Ничего другого она не делает. Поэтому запомните только одно простое правило. Если теплица нужна для богатого урожая, поставить ее нужно на самое подходящее для нее место на участке, а не так, чтобы она никому не мешала. Теперь давайте разбираться, какое же место считается подходящим. Выбор места. Выбор места под теплицу определяет 3 основных фактора. Освещение, защита от ветра, нормативы строительных норм и правил, границы с соседями. Далее по тексту СНИП. Всего 3 условия, а попробуйте найти обычный загородный участок со строениями, взрослыми деревьями и заборами соседей, на котором было бы легко поставить теплицу. Первую теплицу мы с мужем делали своими руками на моем первом арендованном участке. Участок 3,5 сотки, почти правильной прямоугольной формы, вытянутый с юга на север. Забор только с южной стороны. Высоких деревьев нет ни на участке, ни на границах с соседями. По северной стороне забор из сетки рабицы. За ним добротные заросли ивы козьей. Вдоль всей восточной границы протекает небольшой ручеек. Он совсем маленький, но даже зимой не замерзает, а продолжает течь подо льдом. Где поставить теплицу? Думала я всю зиму и придумала. На самой кромочке ручья в северо-восточном углу участка с ориентацией с юга на север по длинной стороне. Что было главным для меня при выборе места? Одно желание – спрятать теплицу подальше от глаз, максимально сократить ее визуальное влияние на дизайн сада. Вот, наконец, я стала выращивать там помидоры, перец и огурцы. Уже к концу первого сезона поняла, что ошиблась с местом. Влажность почвы в теплице была настолько высокой, что там хорошо могла расти только осока. Пришлось дважды надстраивать грядки. Теперь они высотой 50 сантиметров, чтобы почва подходила для выращивания овощей. Но и это еще не все. Прошло 7 лет, и у меня полностью поменялась концепция дизайна на участке. Я убрала все грядки, сделала прекрасные микс-бордеры с классическим большим газоном в центре территории. И теперь эта теплица портит весь вид. Более того, за годы она истрепалась и выглядит совсем некрасиво. Настолько некрасиво, что ее ни в какой дизайн не вписать, даже в очень деревенском стиле. Но были в моем выборе места и зерна разумности. Первое. Я правильно сориентировала теплицу по сторонам света. Второе. Я поставила ее торцом к забору с северной стороны. Стороны света. Неважно, какого размера у вас теплица или парник. Важно, чтобы весь день летом они освещались полноценно. Именно поэтому теплицу не ставят под деревьями, рядом с кустарниками, домами, сараями, заборами и так далее, если тень от них будет падать на нее, или они вовсе будут полностью загораживать стенки, как в истории с моими соседями. Это не означает, что теплицу нельзя построить, например, с южной стороны сарая или садового домика. Наоборот, в таком месте небольшая пристенная теплица или даже парничок очень пригодятся. Тепло будет аккумулироваться строением днем и подогревать теплицу ночью, значительно продлевая период вегетации растений. Только есть один нюанс. Пристенные теплицы делают со скатом на южную сторону, и ось длинной стороны парника ориентируют с востока на запад. Подобное правило работает и для отдельно стоящих парников с односкатной крышей. Для двускатных парников и теплиц работает другое правило. Длинную ось нужно ориентировать с юга на север с отклонением 15-20 градусов к западу. Тогда скаты сооружения будут расположены на восток и запад, и солнце будет освещать теплицу с раннего утра и до позднего вечера. Роза ветров. Для теплицы важно подобрать место, защищенное от господствующих ветров, по трем причинам. Первое. Ветер охлаждает стенки теплицы. Если в жаркий июль это может быть даже хорошо, то в апреле или в октябре плохо. Потери тепла при сильном ветре могут доходить до 50%. Второе. Сильный ветер постоянно расшатывает конструкцию, отрывает куски пленки или поликарбоната, а иногда вообще уносит вашу теплицу с участка, как домик Элли из «Волшебника изумрудного города». Третье. Ветер создает нагрузку на стенки теплицы, достигая значений от 68 до 95 кг на квадратный метр. Это может привести к разрушению каркаса. На основе специальных таблиц можно перевести скорость ветра в статическое давление. Снова вспомнилась история из жизни. Соседи по огородам поставили стандартную поликарбонатную тепличку 2 на 3 метра. Такие теплицы продаются теперь в каждом магазине и идут в продажу без какого-либо фундамента или нормального крепежа к грунту. Не знаю, почему новоиспеченные владельцы решили, что и так сойдет, но на следующий же день у нас был ураган, который перенес их приобретение целиком на соседний участок. Не скрою, было забавно наблюдать, как вся семья несет эту теплицу обратно. Так что, когда мы в этом году ставили нашу поликарбонатную красавицу-помощницу, я пристальное внимание обращала на ее крепление к поверхности. Использовала брус, который дополнительно закрепила вкопанными в землю металлическими кольями. Прошло уже много ураганов, Они у нас не редкость, а теплица не улетела, но у нее оторвало двери. Да, с обеих сторон, потому что я не доделала дверные ручки и крючки на одной двери. В итоге ветер залетал в эту дверь и пытался вылететь в другую, пока не вырвал саморезы на петлях. Почему так происходит? И теплицы, двери, форточки летают. Очевидно, что основная причина – плохое крепление к земле или некачественная сборка. Но есть еще одна, менее очевидная причина – турбулентность. При столкновении ветра с какой-либо непроницаемой преградой, сплошным забором, стеной здания, высокой насыпью, горой, происходит подъем воздушного потока, который обтекает преграду с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором можно ожидать турбулентности, зависит от скорости ветра. Получается, что поставив забор для защиты теплицы от ветра или водрузив ее возле уже существующего забора, мы провоцируем либо полный улет нашего сооружения, либо постоянные ветра вокруг. Как этого избежать? Нельзя делать сплошные заборы. Многими любимый профлист провоцирует турбулентные потоки, плохую проветриваемость и повышение влажности на участке. Лучше использовать металлический штакетник, который глушит ветер. Прекрасно справляется с ветром и любая живая изгородь. Такой забор или изгородь значительно снижают силу ветра на расстояние от теплицы, превышающем ее высоту в 5-10 раз. И, конечно, нужно учитывать тень, которую будет давать такое ограждение. Например, живая изгородь высотой около 1,8 метра не будет затенять теплицу, если посадить ее с юга или запада, или поставить теплицу возле имеющейся изгороди. А ограждение с северной стороны вообще можно ставить вплотную к теплице, так как оно не отбрасывает на нее тень. Как узнать скорость ветра? В нашей огромной стране есть не только теплые или холодные регионы, но и зоны со слабыми и сильными ветрами. Обычно люди, которые давно живут на определенной местности, хорошо знают, откуда ветер дует и с какой силой. Поэтому в регионах с постоянными сильными ветрами парники с теплицами тщательно закрепляют. Например, под своими видео о парниках я часто встречала комментарии о том, что всю мою конструкцию сразу унесет ветром. Но ни разу не унесло, потому что я знаю свой участок и силы воздушных потоков на нем. А вот у знакомого в 60 километрах на восток деревянные пленочные конструкции уносит практически ежегодно, несмотря на крепление. Почему? Потому что они стоят в поле на возвышенности. Без устройства ветрозащиты у его теплиц нет шансов. Посмотреть, к какому региону относится ваша местность по силе ветра, можно по карте среднегодовой скорости ветра. Например, к регионам с очень сильными ветрами относятся все побережья морей. Побережье острова Сахалин, Калининградская, Ростовская, Астраханская области и так далее. Среднегодовая скорость ветра здесь равна от 4 до 6 метров в секунду. Безветренная погода обычно на юге Красноярского края, в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае. Среднегодовая скорость ветра – 2 метра в секунду. Не очень ветрено и в Ханты-Мансийском автономном округе. Среднегодовая скорость ветра – 3 метра в секунду. Для большей европейской части России – среднегодовая скорость ветра составляет от 3 до 4 метров в секунду. Кроме средней скорости воздушного потока, ваш участок имеет и определенную розу ветров, которую обязательно нужно учитывать при строительстве теплицы. Розу ветров для своего региона или города вы можете найти на разных интернет-ресурсах, потому что она постоянно используется в ландшафтном планировании и при строительстве домов. Нужно учитывать, что направление ветра летом и зимой может значительно изменяться. Например, в Москве летом ветер дует чаще с севера и северо-запада, а зимой с юго-запада. Если вы планируете использовать теплицу круглый год, то придется этот факт учитывать, чтобы зимой лучше удерживать тепло. Рельеф местности. Еще один важный критерий для выбора места под теплицу – характеристика грунта на участке и его уклон. В начале главы я не стала его выделять как определяющий фактор при выборе места под теплицу, потому что все, что связано со склоном и грунтом, можно изменить. Да, это сложнее и дороже, но это не граница со злым соседом, которую не передвинуть. С другой стороны, этот фактор имеет такое значение, о котором важно подумать заранее. Место под строительство теплицы должно быть, первое, выровненным, уклон не больше 5-7 градусов, желательно в южную сторону. Это важно с точки зрения простоты строительства или установки готовой теплицы, а также для правильного полива. Если грядки в теплице будут под уклоном, то вода даже от капельного полива будет стекать в низкую часть грядок. Именно поэтому с древних времен на участке со склоном всегда делают террасы для выращивания растений. На такой террасе можно поставить и теплицу. Только не забудьте учесть стороны света. Например, северный склон совершенно для этого не подходит. Второе. Хорошо дренированным, без потопления талыми водами или дождями. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5-1,5 метров от поверхности почвы на грядке. Вспомните мою ошибку с первой теплицей. Я поставила ее в самое низкое место на участке. И теперь летом, после каждого ливня, в проходах стоит вода. Чтобы это исправить, пришлось сделать очень высокие грядки, завозить в теплицу много грунта и физически потрудиться. Сырой участок можно осушить с помощью дренажной системы. И это гораздо проще, чем выровнять склон. Если вы все-таки поставите теплицу на склоне, то о дренаже тоже придется позаботиться, так как вода с верхней части склона будет все время подтапливать ее. Для строительства остекленной теплицы с обогревом на глинистом участке сначала делают подушку из гравия, нижний слой подпочвы, и песка, верхний слой подпочвы. Если в вашем регионе много дождей, целесообразно сделать на теплице водосбор, а вокруг нее водоотвод в виде простых канавок со склоном или специальных дренажных труб. Воду с крыши теплицы можно собирать в емкости и использовать для полива. Обратите внимание, что плодородность грунта для выбора места под теплицу никакого значения не имеет. Обычно в парниках и теплицах есть огороженные грядки, на которые можно насыпать любой субстрат. Ежегодное внесение удобрений и особые условия закрытого грунта способствуют тому, что почва легко поддерживается в плодородном состоянии. Если под строительство теплицы вы будете делать песчано-гравийную подушку, не забудьте снять плодородный слой и использовать его потом на грядках. Нормативы СНИП или «Чтобы соседи не пошли в суд». Очень важный фактор при выборе места под теплицу – ваши соседи. Сколько нервных ситуаций, скандалов или даже судов можно было избежать, если бы граждане поинтересовались строительными нормами и правилами не после, а до строительства теплицы? В интернете очень много статей про СНИПы, строительные нормы и правила, на смену которым в июне 2010 года пришли СП, своды правил. Также в сети распространено мнение, что СНИПы носят рекомендательный характер, то есть их выполнение не строго обязательно. На самом деле, строго обязательно. В 2015 году Верховный суд отказал заявителю в иске, сославшись на СНИП. И с тех пор эти правила имеют решающее значение в судебном споре. Строительные нормы и правила. СНИП. Совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. До начала строительства на участке любого сооружения, включая теплицу, обратите внимание на СНИП 300297. Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения. И СП 300299. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Настоятельно рекомендую соблюдать все правила и до начала строительства обсудить с соседями свои намерения, а по возможности получить от них письменное согласие. В будущем это сократит ваши расходы на адвоката и лечение нервного срыва. Теперь расскажу об основных правилах, которыми нужно руководствоваться при выборе места под теплицу, чтобы не разозлить соседей, пожарных и администрацию. Соблюдая эти правила и заручившись письменным согласием соседей, вы сможете поставить самую замечательную теплицу, о которой так долго мечтали, и пользоваться ею с огромным удовольствием долгие годы. 10 правил добрососедства. Первое. Расстояние от теплицы до забора должно быть не менее 1 метра. Но по правилам пожарной безопасности теплица из негорючих материалов, стекло, поликарбонат, должна находиться на расстоянии 7 метров от забора, а из горючих – полиэтилен – 12 метров. Второе. Дождевая вода и снег с теплицы никогда не должны попадать на соседский участок. Предусмотрите сливы и правильное расстояние от забора. Третье. По санитарным правилам, если в теплице используются органические удобрения, навоз, бродилки-вонючки, она должна быть установлена от забора соседа на расстоянии не менее 4 метров. Правда, у моего соседа теплица стоит на большем расстоянии, но когда он удобряет своим настоем помидоры, воняет везде. Четвертое. Строение теплицы не должно вызывать никакого дискомфорта у соседей и мешать их передвижению по придомовой территории. Этот пункт важен для тех, у кого огород рядом с многоквартирным домом, например, или дом на 2 хозяина с общей территорией. Пятое. Между соседским домом и стоящей на вашем участке теплицей должно быть не менее 6 метров. При использовании удобрений с запахом – 8 метров. Расстояние между объектами измеряется по прямой линии от крайней точки фундамента. Шестое. Теплица не должна закрывать вид из окон соседей. Седьмое. Теплица не должна затенять территорию соседского участка, поэтому нужно заранее просчитать ее высоту и сколько солнечного света она украдет у соседей. Не нужно портить себе карму и лишать соседа места под солнцем. Восьмое. в целях противопожарной безопасности между вашим домом и теплицей должен быть проход 3-4 метра. 9. Если хотите поставить теплицу на стороне, где ваш участок граничит с проезжей частью, то от этой границы должно быть не менее 5 метров. 10. Расстояние от красной линии до теплицы должно быть не менее 5 метров. Красной линией принято называть юридически установленную границу надела, разделяющую территории общего и частного пользования. По этой линии чаще всего проложены инженерные коммуникации.